Четвертая тетрада. Развитие осознанности через созерцание объектов ума. Дхаммамнупассана, Саттипатхана. В ходе практики четвертой тетрады объектами медитации будут объекты ума, называемые дхаммы. Шаг 13. Здесь мы наблюдаем не постоянство, а нитча до тех пор, пока оно не становится явно заметным. Это непостоянство присуще всем обусловленным вещам – сангхара. Ясно осознавая непостоянство, медитирующий делает вдох. Ясно осознавая непостоянство, медитирующий делает выдох. Где мы видим непостоянство? Вы должны видеть его внутренне. В практике осознанного дыхания мы не обращаем наше внимание на внешние вещи или на других людей. Скорее, мы видим непостоянство в себе. Рассмотрите его в самых подробных деталях. Постарайтесь увидеть, что даже долгие и короткие вдохи и выдохи, как и тихий и спокойный ум, непостоянны. Первая джхана непостоянна. Наблюдение, переживание, восторг, счастье, однонаправленность непостоянны. Разглядите все как непостоянное. Теперь давайте на время вернемся ко второй тетради. Пити и сукха непостоянны. Не забавно ли? Они тоже когда-то перестают формировать ум. Даже тихий ум меняется. Он тоже непостоянен. Старайтесь видеть непостоянство на каждом этапе. Различные состояния ума в третьей тетради также непостоянны. Восхищенный, сосредоточенный и освобожденный ум тоже непостоянен. Даже джхана и самадхи непостоянны. Не забавно ли? Мы говорим, что ум стал устойчив и сосредоточен, но когда мы смотрим опять, мы видим, что он также непостоянен. Не старайтесь искать непостоянство вокруг вас. Вы легко найдете его внутри себя. Таким образом, мы практикуем 13-й шаг или наблюдение непостоянства. 13-й шаг – самый важный шаг всей практики. Здесь мы либо выживаем, либо терпим неудачу. Если практикующий не способен наблюдать непостоянство, он не извлечет пользы из такой практики. Когда мы замечаем непостоянство, нас ожидает дальнейший прогресс. Если с каждым моментом вы видите непостоянство более четко, более глубоко, более явно и более детально, то результатом станет переход к следующему этапу – созерцанию бесстрастия, вирагануппассана, что является увиданием привязанностей.